«То есть лорд Тьер победил?» — тут же переспросила я. «А как же?» Тоби кивнул, улыбаясь. «Он как начал! У Шейды шанса не было! Жаль, без магии все было. Я бы на магическую посмотрел с удовольствием. Но и так, глаз оторвать не получилось. Лорд-директор ваш с мечами знатно управляется». Шейдер и начал проигрывать почти сразу. «А что там за преимущество было?» «Так в разгар сражения ваш лорд-директор вдруг застыл. А друг его, беловолосый, высоченный такой, вздрогнул, да и испарился с места, вспыхнув синим пламенем. Но Шейдер выяснять, в чем тут причина, не стал, нанес удар. Тут лорд-директор ваш и отмер, да в два удара дуэль и завершил. А потом беловолосый вернулся, но уже все было кончено. Ваш хоть и прошил его мечом, сам ушел. На своих двоих, правда, пошатывался». Я перестала дышать. Очень быстро вспомнила момент с капитаном Арден и тем заклинанием «Рука смерти», которое она применила. И поняла, что зря, очень зря лорд Тьер экспериментировал с моей защитой. Он на меня отвлекся. «Тоби?» Я начала подниматься. «Тоби, я потом с Бурдусом поговорю. Ты ему скажи, что смогу на выходных работать». А я побежала обратно. У нашего повара челюсть с внушительными клыками отвисла, а глаза увеличились. «Не надо на меня так смотреть. Просто это из-за меня же было. А он раненый там. Сейчас». Тоби головой отрицательно покачал и задумчиво произнес. «Он из Ордена Бессмертных. У них регенерация, как у демонов практически. Так что смерть ему не грозит». «А вот...» — повар улыбнулся. «Голод будет. Зверский. Сейчас все и сделаем в лучшем виде, да». Обратно в академию я бежала с увесистой сумкой на плече. Нести было действительно тяжело, но грела мысль, что это не бульон без соли, во-первых, и возможность отблагодарить лорда-директора без последствий, во-вторых. И, может быть, потом, когда он будет сытый и подобревший, я смогу спросить, что там было за проклятие.